Глава 13. Дронго испытующий смотрел на хозяина квартиры. Илья поднял свой бокал, выпил коньяк, поставил бокал на столик. «Нужно было сразу понять, что вы приедете ко мне из-за этой дешевки. Обидно, ведь у меня с ней даже ничего не было. Можете себе представить? Стриптизерша, которую я добиваюсь. Даже смешно. Она почему-то решила мне отказывать. Все время». Я предлагал ей деньги, гораздо больше денег, чем ей обычно платят, но она упрямилась. Дура. Может, потому что просто вас боялась? Или вы были ей неприятны? Извините, но иногда такое случается. Илья облизнул губы. К нему начало возвращаться душевное равновесие. Он усмехнулся. Она наверняка вам рассказала. Когда она была у Егора, я случайно заехал к нему домой и увидел эту бывшую гимнасточку. Мне такие девочки всегда очень нравились. Еще со школы. Я был немного выпивший. Вот я и предложил нашему Егорушке использовать товар по назначению вдвоем. А он, дурашка, отказался. Хотя в Англии не отказывался. У нас бывали такие загулы на весь Лондон. Вам не кажется, что он поступил так потому, что не хотел обижать несчастную молодую женщину? Только без этой морали. — поморщился Илья. — Девочка работает стриптизершей. Каждый вечер выходит голая на публику, демонстрирует свои прелести. Иногда за хорошие деньги с удовольствием спит с богатыми клиентами. Даже отправилась в Турцию на заработки. И у нее свои моральные принципы? — Ну не смешите меня. Это в 19 веке были заблудшие души. В воскресенье у Льва Николаевича. Или образы падших, но гордых женщин у Федора Михайловича. Только это в книгах все хорошо, а в жизни немного иначе. И даже не немного, а много иначе. Вы же эксперт по преступлениям. Значит, ежедневно сталкиваетесь с человеческим дерьмом, с отбросами общества, с разными подонками и растлителями. Вы действительно верите в моральные принципы? Какие принципы? У кого? «В таком молодом возрасте и такая мизантропия», — заметил Дронго. «В моем возрасте вам будет тяжелее». «Сначала нужно дожить до вашего возраста», — возразил Шмелев. «И вообще неизвестно, чем закончится наш век. Я, например, убежден, что человечество его просто не переживет. Рано или поздно террористы обязательно применят биологическое или химическое оружие, дорвутся до ядерной бомбы, устроят катастрофу на атомной станции и спалят нашу планету. Остатки людей вернутся к первобытному существованию и снова начнут все сначала. Еще через несколько тысяч лет, возможно, возникнет новая цивилизация. Поэтому не стоит особенно напрягаться. Мне повезло гораздо больше, чем остальным. Я родился в обеспеченной семье известного художника. Не я выбирал, где появиться на свет. Но я своими предками вполне доволен. И поэтому стараюсь жить так, как мне нравится. Мизантропия тут ни при чем. Я просто реальный прагматик. Теперь, что касается вашей девочки. Она дура, и я не хочу о ней больше слышать. Я действительно хотел помочь своему другу, отвлечь его внимание от этой дешевки. Нет, даже не так. Я хотел ее иметь. Вот так точнее и честнее. Без ненужного притворства. Я хотел переспать с этой девочкой, и уверяю вас, что обязательно пересплю. Она от меня никуда не денется. Мне достаточно сейчас поднять трубку и позвонить Казбеку, чтобы она была здесь у меня, как миленькая, ровно через 30 минут. И она будет делать все, что я ей прикажу. Вам нужна такая любовь? Мне вообще не нужна ее любовь. Я просто хочу эту женщину, и я ее получу. Если вы обвиняете меня в том, что это я намеренно отправил ее в Турцию, то я признаюсь. Ее хозяин сделал это по моему поручению. Пусть поедет туда порезвиться, заработает немного денег. А когда вернется, забудет Егора. А он забудет про нее. Вот тогда я бы с ней и поговорил. Все нормально, все так делают. Я не отбивал у Егора невесты или жены, как он пытался сделать со своим родным дядей или с нашим уважаемым сенатором. Я всего лишь хотел переспать с одной из женщин, которым он платил деньги. Что в этом криминального или противоправного? Если вас послушать, то вообще нет ничего противоестественного в ваших поступках. Конечно, нет. Человечество умирает от скуки. Я однажды примерно прикинул, сколько денег у моего папаши. Получилась очень приличная сумма. Учитывая, что я его единственный законный наследник, можно разделить эту сумму лет на 150. Больше я не проживу. И мои дети тоже не проживут. И мои внуки. Если в год тратить даже по 1 миллиону долларов, то и тогда мы не разоримся. Проживем на 1% с основного капитала. Так стоит ли мне напрягаться, пытаться превзойти Пикассо, Дали или своего отца? Первый был жуликом, он активно работал под левую идею, зарабатывая буквально на всем, на чем можно. Он готов был рисовать хоть чертей, лишь бы ему за это платили. И все его периоды лишь попытки быть всегда на плаву. Что касается Дали, то он вообще косил под шизофреника, хотя очень здорово просчитывал эффекты и от этих своих усов, и от своих шизофренически гениальных картин, и от своего поведения. Он создавал образ гениального сумасшедшего и на этом делал себе имя. — А ваш отец? — спросил Дронго. — Вы, кажется, называли 3 художников. — Я вам отвечу, — улыбнулся Илья. Мой отец умело взобрался на народно-патриотическую волну и начал рисовать всех этих былинных героев и легендарных комдивов. Он вовремя понял, что в обществе существует ностальгия по героической истории своим доморощенным героям. Понял и не прогадал. Теперь его полотна висят почти во всех музеях страны. Ему поручают оформление самых известных зданий, дворцов, музеев. Такой псевдолубок. Вы разве не смотрите телевизор, не читаете наших газет? Такие герои снова востребованы. Нам нужны светящиеся глаза и крепкие руки. Что касается моего отца, то он очень талантливый человек и хорошо рисует. Как другие двое, о которых сейчас все говорят. Каждый из них не только хороший мастер, но и настоящий бизнесмен. Без этого сейчас нельзя. Недостаточно быть просто художником. Нужно уметь продавать свои картины. Сейчас время пиара. Разве вы не согласны? Не согласен. Если произведение гениальное, оно найдет дорогу к сердцам людей и без рекламы. Возможно. Но на это уйдет вся жизнь, как у Модильяни или Ван Гога. Посмертное признание – вещь очень приятная, но только для родственников умершего. Самому художнику от этого ни жарко, ни холодно. И даже если предположить, что есть рай и ад, то и тогда находящейся там душе абсолютно все равно, у нее другие проблемы. — Вы еще и богохульник, — заметил Дронго. — Такая невероятная смесь. Никаких принципов, никакой морали, отсутствие веры, полная вседозволенность. — Разумеется. Если нет Бога, то какой же я капитан? Кажется, так у Достоевского. «Бога нет, это медицинский факт», — так говорил другой известный литературный герой. Судя по всему, он был прав. Поверить, что нас сотворил старец, который миллионы лет наблюдает за нашей землей, было бы просто смешно. Не говоря уже о том, что это противоречит законам сохранения энергии и увеличения энтропии. «Бога нет, а значит мы — часть животного мира и ничем не отличаемся от животных, лишь тягой к искусству». Но есть животные, которые любят музыку, и есть животные, которым нравятся яркие краски. Я уж не говорю о тех, что любят свистеть, визжать, орать, шуметь. Чем не современные поэты и писатели? Все не так плохо, господин Дронго. Мир несовершенен, но в этом его красота. «Целый гимн безнравственности», — сказал Дронго. «Значит, все дозволено. И Бога нет. И не нужно соблюдать общепринятые правила, не нужно себя сдерживать. Тогда все правильно. Ваш друг считает себя вправе спать с чужой женой, приставать к женщине, которая встречается с его дядей. Вы, в свою очередь, не считаете зазорным отбивать женщину у него. Более того, прежде чем с ней переспать, вы невольно способствуете тому, чтобы ее отправили на заработки в Турцию, где она наверняка не будет вести целомудренный образ жизни. И все это не отталкивает от нее? Вам физически не противно? «Можно подумать, что вы никогда не спали с проститутками или замужними женщинами», — ухмыльнулся Шмелев. «Или у вас были только девственницы?» «Не нужно читать мне мораль, господин эксперт. Я ее убрал из Москвы, но я не убивал своего друга». «В тот день он приехал к вам очень расстроенным, и между вами был какой-то неприятный разговор, верно? Неужели вы общаетесь с душами покойников? При нашем разговоре были только два человека, он и я. Откуда вы могли узнать, о чем именно мы говорили? Если он в ту ночь умер. Пытаетесь блефовать? Это не очень умно. Я же понимаю, что о нашем разговоре... Внезапно он замер, умолк. Потом кивнул. Вы меня поймали, как глупо и самонадеянно. Конечно, он мог рассказать обо всем этой актрисе. Возможно, он хотел показать себя с лучшей стороны. Он такой благородный человек, спасает женщину из ночного клуба. Где-то уже встречался подобный сюжет. У Куприна, ответил Дронго, в яме. Но там ничего не получилось. Какая эрудиция, восхищенно заметил Илья. Неужели вы тоже учились в элитарном лицее? Отец засунул меня туда и заставил проучиться 10 лет, поэтому русскую и мировую литературу я знаю как никто другой. Если при столкновении книги с головой раздается пустой звук, в этом не всегда виновата книга, процитировал Дронго. Вам не кажется, что книги не оказали на вас должного нравственного воздействия? Книги вообще не должны воспитывать. Они должны учить, развлекать и забавлять. В этом их функция. Библия тоже? Коран, Тора, Авеста. Перечислять дальше? Это только исключение. Преступление и наказание. Анна Каренина, Овод, Робинзон Крузо, Приключения Гулливера, Одиссея, Дон Кихот. Вся мировая литература. Разве они только забавляют и развлекают? Сдаюсь, поднял обе руки Шмелев. Вернемся к нашей теме. О чем вы говорили? Она же вам все рассказала. Я хочу услышать от вас. Он узнал, что я попросил Казбека отправить Виолу в Турцию, и разозлился. Очень разозлился. Приехал ко мне и наговорил кучу гадостей. Я ему ответил. Мы накричали друг на друга. Потом он объяснил, что ему нравится эта молодая женщина, он хочет ей помочь. Вот и все. А я сказал, что помогать таким женщинам не нужно. Она все равно ничего не поймет и не оценит. Да еще и будет считать своего благодетеля законченным дураком. Ну как можно объяснить мухе, что, выгоняя ее из комнаты, вы совершаете благое дело, решив не давить ее? Это примерно одно и то же. Судя по тому, что я о нем слышал, он никогда не был особенно благородным человеком. Ведь он был из вашей компании. Что с ним произошло? Я тоже об этом думал. Он нормальный парень был, жил с нами в Лондоне, ходил по девочкам, пробовал травку. Иногда мы ездили, чтобы немного покуролесить. В Голландию, вставил Дронго. Я уже ничему не удивляюсь. И в Голландию тоже. В общем, все было нормально. И когда мы сюда вернулись, тоже все было нормально. Он прямо в кабинете у себя пропускал самых привлекательных сотрудниц отца. Никто ему отказать не смел. А потом его словно подменили. Сначала тот случай с Алиной, которая вышла замуж за его дядю. Он даже не подозревал, что такие женщины бывают. Потом эта актриса. Она ведь героическая женщина. С таким суровым мужем и с такой репутацией она ничего не побоялась, решила с ним встречаться. Наверное, полюбила его, возможно, и так. Он стал меняться. И меняться не в лучшую для нас сторону. Он уже избегал нас, старательно уходил куда-то в сторону. За это не убивают. Верно. Но он становился чужим, и мы это чувствовали. Он встречался с Казбеком до вас или после вас? После, машинально ответил Илья. Он встречался с ним после. И, видимо, они там сильно поругались. Егор вообще был в последние дни сам не свой. Наверное, чувствовал, что ему не простят его связь с Гришуниной. Вот он и срывался на своих друзьях. Я потом спрашивал Казбека, они действительно поругались. И не только из-за Виолы. Вернее, вообще не из-за Виолы. Там были совсем другие обстоятельства. Он снова облизнул губы и выжидательно посмотрел на Дронго. «Я жду», — сказал гость. «Если вы начали эту тему, то ее нужно закончить». «Не знаю, какой гонорар вы получаете, но я потребую половину», — заявил Шмелев. Я ведь сразу сказал вам, что знаю, кто организовал убийство Егора. Это сенатор Анвар Махметов. Только поэтому я так спокойно сижу и разговариваю с вами. Несмотря на все ваши попытки как-то меня поддеть или поймать на противоречиях, я точно знаю, что никогда не убивал и не пытался убить моего товарища. Даже несмотря на все его заморочки последних месяцев. А вот сенатор Махметов, у которого он увел жену, человек горячий, южный, он не прощает подобных обид. Он и убил нашего друга. Вернее, приказал убить. Я не думаю, что он сам убивал. Это невозможно. И обратите внимание, что его не было на приеме в тот вечер. А он никогда не пропускает подобных приемов. Ведь там были министры, сенаторы, депутаты. Наконец, там был и Кирпичников, с которым их связывают тесные отношения. И вдруг он не приходит, а вместо него появляется его супруга. И алиби обеспечено. Мы уже говорили на эту тему. Но я не знал, что вам уже известно о наших разговорах с Егором. Я не знал, что Мила вам все рассказала. Тогда вы должны знать, о чем именно говорил Казбек и Егор в этот последний вечер. А если знаете, то должны понимать, что заказчиком убийства Егора мог быть только Анвар Махметов. Я прямо указываю вам на это обстоятельство с самого начала нашего разговора. Либо он послал убийцу, который отравил Егора уже на приеме в саду Эрмитаж, либо приказал отравить любовника своей жене, и она его послушалась. В любом случае, зная о разговоре Казбека с Егором, можно сделать твердый вывод, что убийца – наш уважаемый член Совета Федерации. Дронго не знал, о чем именно говорил Казбек Малхазов и погибший Егор Богдановский. Но он понял, что эта тема имеет отношение к мужу актрисы. Однако уточнять у Шмелева ему не хотелось. И не потому, что он боялся выглядеть недостаточно компетентным. Он собирался допрашивать Казбека, а Шмелев мог помешать этому разговору, заранее предупредив своего друга о подобном допросе. Следовало оставить Илью в полной уверенности, что его собеседнику все уже известно. «Похоже, вы все время пытаетесь меня убедить, что в этом убийстве может быть виноват только Анвар Махметов». «Ревность — ужасное чувство. Кажется, еще Шекспир показал нам, на что способен ревнивый и обманутый муж. И не забывайте, что прежде чем задушить Дездемону, он приказал убить ее любовника. Шекспир был гениальный автор, он знал, как ведут себя обманутые мужья». «Он не совсем приказал», — возразил Дронго. «Насколько я помню, там была и личная инициатива самого Яга. В таких случаях всегда есть подонки, готовые помочь. Но тут я как раз с вами согласен. Ревность действительно ужасное чувство и вполне способное толкнуть человека на решительные действия. Значит, вы приехали на прием после разговора с Егором и больше с ним ни о чем не говорили». «У нас разговор был днем, а прием был вечером», — напомнил Шмелев. «К тому времени мы уже успокоились и мило поздоровались друг с другом. Хотя, если честно, для себя я решил с ним поговорить. Так дальше нельзя было жить. Он становился чужим, не принимал участия в наших вечеринках, отказывался от общения с нами». «Не ходил сидеть на полу и ждать, пока его укусит пчела? Или не собирался играть с вами в гольф по всей Москве? А может, виола нужна была вам как очередная игрушка для клиентов, которых вы пугали голыми женщинами?» «Интересно, кто это вам все рассказал?» — добродушно спросил Шмелев. «Наверное, Гацаадзе больше просто некому. Но в этом нет ничего необычного. Он вам еще и половины наших забав не открыл. Он не говорил вам о том, как мы отбирали пары чистых и пары нечистых?» «Это уже из Маяковского», — заметил Дронго. «Вам нужно было поступать в литературный институт». «Значит, не говорил», — удовлетворенно кивнул Илья. «А игра очень простая. Мы едем в студенческое общежитие, где обычно много молодых людей и мало денег. А потом предлагаем им деньги за встречу. Большие деньги. Некоторые соглашаются, некоторые отказываются. Кто быстрее найдет пару чистых, тот и выиграл. Иногда приходится платить, и большие деньги, ведь не все соглашаются». «Какую встречу?» — не понял Дронго. «Интимную», — пояснил Шмелев. «Кто быстрее сведет пару для интимной встречи. И учтите, что они получают не только удовольствие, но и деньги. Единственное и непременное условие при этом должны быть свидетели, то есть мы, которые тоже получают удовольствие, хотя бы от созерцания такого зрелища». Дронго поморщился. «Я не ханжа, но, по-моему, это гадко. Несчастные студенты готовы за деньги на что угодно. Даже прыгать с крыши для вашей забавы. Почему несчастные? Они здоровые молодые люди. Мы выбираем самых красивых и самых спортивных. Вы смотрите по телевизору «Дом-2»? Там сводят людей в пары и показывают это по телевизору. И никто не видит в этом ничего аморального или оскорбительного. Мы делаем то же самое, только быстрее и на интерес. Победитель забирает все деньги. Здесь главное вовремя найти девушку. Парни чаще всего согласны на любые условия и не возражают против нашего присутствия, а вот дамы иногда стесняются. Такие современные игры, разве вам не говорили? Неужели вы никогда не слышали про бои без правил? Это лучше? Когда убивают друг друга двое молодых людей. Неэстетично, дико, грубо и преследуются по закону, как настоящее членовредительство и убийство. А теперь скажите, разве мы нарушаем какие-то законы? Мужчина и женщина хотят быть вместе, и мы им помогаем найти друг друга. Что здесь плохого? Только то, что мы наблюдаем за этим зрелищем, чтобы нас не обманули. Ну, извините, мы платим деньги и имеем право проверить. Как говорят в Одессе, кто платит музыку, тот ее и танцует. Дронго подавил в себе нарастающую ненависть. «Эти ребята, которые от вас ушли, были не натурщиками?» — уточнил он. «Нет», — весело признался Шмелев. «Они как раз создавали новые композиции для моего личного архива. Они любят друг друга, и у них нет даже подходящих условий для того, чтобы заниматься любовью. Я им отдаю свои комнаты абсолютно бесплатно. Единственное условие — их отношения фиксируются на пленку. Всем хорошо. Они получают удовольствие и деньги, а я пополняю свою фильмотеку. У меня есть настоящие шедевры. Хотите взглянуть?» Они смотрели друг другу в глаза. «В другой раз», — сказал Дронго. «Вы бы сейчас с удовольствием дали мне по морде», — заметил Шмелев. «Это написано у вас на лице». «Я бы не стал пачкать руки», — возразил Дронго. «Продолжайте совершенствоваться в своих играх, господин Шмелев. Рано или поздно игра превращается в реальность». «У вас ведь уже был случай, когда какой-то подонок сорвал вам игру. Не боитесь, что завтра найдется другой, который захочет добраться до организаторов этой игры?» «Не боюсь», — ответил Илья. «У нас хорошая охрана». «В таком случае продолжайте играть. Первый из мушкетеров уже вас покинул. Интересно, кто будет вторым? Я почему-то думаю, что этим вторым можете оказаться вы. И тогда ни вам, ни вашим будущим детям, ни вашим будущим внукам не удастся потратить денег вашего отца. Не забывайте, что именно такая задача стоит перед вами. До свидания». Он отодвинул бокал с коньяком и, поднявшись, вышел из комнаты. Шмелев проводил его долгим взглядом. «Вот так», — негромко сказал он, когда остался один. «Хочешь сделать хорошее, всегда попадаешь в лужу. Вместо того, чтобы меня благодарить, он еще про эту дуру спрашивал. Определенно, я ему не очень понравился».